Глава 6. Лагерь самозванца. На высоком мысу возле реки Сакмары, на расстоянии 30 верст от города Оренбурга, раскинулся сакмарский городок, крепостица оренбургского казачества. Стоял он среди красивых и хлебородных мест, богатых рыбой и зверем, вольными лесными припасами. Несмотря на светлый день, вся округа замерла в тишине. Все жители крепостицы, общим числом 760, кроме совсем малых, старых, убогих телом и душой, стояли на центральной улице возле главной станичной избы. Все 150 дворов казачьего городка встречали императора Петра III. Люди стояли насупившись, в тяжелом раздумье, не зная, чем все это закончится. Молодые казачки нервно топтали с одной ноги на другую, крякая и потирая бороды. Пожилые казаки стояли недвижимо, опустив головы в землю. Старухи собрались в сторонке, перешептываясь между собой. Бабы-казачки все больше молчали, прижимая детей к подолам и размышляя о судьбе мужей во время этой напасти. Даже младенцы не особо голосили, душой понимая заботу и опасения взрослых. Тут же стоял вместе с молодыми казаками и местный батюшка с иконами и в облачении. На дворе был октябрь, на улице было холодно. Вчера вечером в городок прискакали атаманы царя с охраной, объявили указ на казачьем кругу. Дали право подумать до утра, с кем казаки, кому подчиняться будут. Губернатору и императрице Екатерине или императору Петру III. Казаки на кругу подумали. Поспорили до хрипоты и решили принять великую руку императора. Екатерина далеко, а он рядом. Норов у Петра III строгий, чуть ошибешься с выбором правды и служения, и виселица. Атаманы предупредили, если казаки не подчинятся императору, тогда пусть готовятся на тот свет, никого в живых не оставят. Особого выбора и не было. «Едут, едут, император впереди!» Закричал дозорный, подскакавший к главной станичной площади. Тотчас по сигналу старших запели колокола, извещая о прибытии высокого гостя. Послышался топот коней, появились всадники. Вначале показательно, горцующая охрана, а затем основные и важные атаманы-полковники. Среди них был и сам Пугачев, физически крепкий коренастый человек в возрасте около 30 лет, уверенно сидящий в седле. Казаки сняли головные уборы, бабы потянули платки и все низко поклонились, а потом, как по команде, упали ниц. Пугачев внимательно осмотрел общество, немного помедлил, потом подмигнул атаманам-полковникам и легко спрыгнул с коня. Бросил повод, который тут же подхватил ближний казак охраны. Император сделал несколько шагов и остановился вблизи выборных старшин. Был он среднего роста, строен и широкоплеч. Жилистые руки заканчивались крепкими, привыкшими к воинской науке кулаками. Волосы пострижены в кружок. Властное и строгое лицо с выражением плутовского задора казалось приятным. Бегающие пытливые глаза осматривали присутствующий народ. Одежда его отличалась от одеяний прочих сопровождающих его атаманов и казаков охраны. Вид имела не уральский, а донской. На ногах красовались сафьяновые сапожки желтого цвета. Император встал напротив толпы, широко расставив ноги, положил одну руку на эфес сабли и грозно посмотрел поверх склоненных голов. «Слава государю!» – раскатисто крикнул кто-то из толпы, не поднимая головы. «Слава государю! Слава государю! Слава государю!» Подхватил народ вначале робко, затем все дружнее и громче. Пугачев послушал, помолчал и, выдержав паузу, негромко заявил. «Довольно. Встаньте!» Тут же, как по команде, воцарилась тишина. Казаки, а за ними бабы начали вставать с колен и поднимать головы. Вначале осмелели старшины, выпрямились первыми, но сразу удивленно зарабели, не увидев на одежде императора царских знаков. Видимо, подумали, не ошиблись ли, может, кто другой император, но затем, подумав, переглянувшись, немного осмелев, рискнули. «Отведай, государь, хлеба соли, Прими нас под свою могучую руку, верны до гроба будем», — торжественно заявил священник Иван Михайлов, один из выборных, подойдя к Пугачеву. «Поднимите головы, дедушки, как ранее отцы ваши служили Отечеству, так и вы мне, императору Петру Федоровичу, послужите. Во всех винах ваших прощаю вас и жалую своей любовью», — поприветствовал народ Пугачев, потрогав правой рукой черную бороду с проседью. «Прошу, батюшка, на обед, отведай, что Бог послал. Недалече у отца местного атамана», — пригласил священник. «Что, господа, поедем или нет?» — уточнил Пугачев у ближних полковников. «Что же, батюшка император, не отведать, коли приглашают от души? Надо идти», — ответил Максим Шигаев, он же граф Воронцов. Примечание автора. Максим Григорьевич Шигаев. Яицкий казак, участник крестьянской войны, член военной коллегии, судья войска бунтовщиков. После задержания вместе с Емельяном Пугачевым был осужден на смертную казнь. Повешен 10 января 1775 года в городе Москве. «Уговорили, только войскам дайте наказ. Пусть переходят речку Сакмару и становятся полевым походным станом на другом берегу», — строго ответил Пугачев. Развернулся, сделал несколько шагов к коню, легко вскочил в седло и направился первым к указанной станичной избе. Весело гуляли весь остаток дня. Ближние атаманы, которые при народе оказывали царские знаки внимания Пугачеву, в домашней обстановке не стеснялись. Пили и отдыхали вольно, сидели за столами в одних рубахах, называли императора Емельяном, обнимали его и трепали за плечи, иногда и подвергали наказам и критике. Все это время Емельян Иванович миловал и жаловал хозяев, однако и без казусов не обошлось. Узнав, что часть казаков из Сакмарского городка ушла в Оренбург, а часть спряталась неизвестно где, дюже разозлился. Приказал схватить отца атамана, того самого, кто принимал его в своем доме, запереть под стражу и наутро казнить. Однако к утру отошел в своем гневе и всех простил. Только человек 6 по пьяни за различные прегрешения лишил жизни на берегах башкирской реки Сакмары, что в переводе с местного наречия означает «слушать», кого повесил, кого приказал расстрелять. На следующий день император приказал сделать объезд войск, расположившихся в поле, и в этом сам пожелал участвовать лично. Вдруг при обходе очередного лагеря казачий сотник к Пугачеву подошел старый сутулый невзрачный мужичок с рваными ноздрями и клеймами на лице. Волосы его были спутаны, одно ухо изорвано и имело необычную форму. Одежда на худом изможденном лице превратилась в лохмотья, а на ногах еле-еле держались изношенные рваные лапти. Только глаза подавали в нем битого жизнью человека, загнанного зверя, но уверенного в себе, не сломленного тяжелой жизнью. Мужичок-бродяжка посмотрел вокруг, подмигнул охране и вдруг смело и живо для своих лет низко поклонился. «Долгих лет жизни тебе, государь-отец ты наш! Живи на благо простого народца! Выслушай, батюшка-государь, прими исповедь!» Смело, даже нагло заявил бродяжный человечишка. «Что за человек? Кто таков будет и откель? Как охрану миновал?» — удивленно уточнил император. «Да это хлопуша, ваше величество, самый бедный человек в округе. Знаю я его хорошо, в одной тюрьме сидел с ним в Оренбурге. Было времечко, каторжный, рваный тюремными палачами, пострадал от несправедливости, а сам с Бердской слободы. Это я ему разрешил вам поклониться и рассказать про свою жизнь», — ответил за мужичка Максим Шигаев. «Ну, говори, зачем здесь? Кто направил? Чего хочешь? Или войско пришел? Послужить мне?» — непонимающе уточнил император. Каторжник ухмыльнулся, почесал немытый грязный затылок и начал весело рассказывать. «Все просто, ваше величество. На днях призвал меня губернатор оренбургский и говорит: не желаешь ли ты, каторжанин и пропащий человек, оправдания заработать? Тебе почти 60 годков, одной ногой в могиле уже. Семью имеешь, ребенка, так и сгниешь во строге без света и покоя. Предлагаю заработать прощение грехов своих. Хочу послать тебя на службу в толпы бунтовщиков с государственным заданием. Выполнишь мое генеральское слово, будешь прощен и помилован. А если еще умудришься порох у неприятеля поджечь, пушки испортить или главного бунтовщика Пугачева убить, то и денег заработаешь. Желаешь ли? — спросил он меня. — А ты что? — хмурясь уточнил император. — Я ему отвечаю. — Желаю. А чего ж не послужить на прощание? Тем более за деньги. А что сделать нужно? Он мне говорит: возьми 4 моих указа и следуй в толпу Пугачева. Один отдашь яицким казакам, второй — Илецким, третий — Оренбургским, а четвертый — самому Пугачеву. При встрече с казаками расскажи им, что Пугачев — это человечишка, не истинный государь, а самозванец. Порох сожги, лошадей потрави и убей или порань Пугачева, тогда и прощение тебе, и деньги будут. Я ему отвечаю: согласен, давайте указы, отпускайте меня, все выполню в лучшем виде. Послужу вашей милости. Спасу оренбургский народец, себя не пожалею. Верьте мне как себе. В тюрьмах и на каторгах исправился я. Стал правильным, честным и праведным. Обязательно пушки испорчу, коней потравлю и другие сказочные геройские подвиги совершу. Дайте только возможность показать свою натуру. Хлопуша сделал паузу. Глаза его загорелись лукавством и озорством. Пугачев, внимательно слушая каторжного, сердито насупился. На его лице отразился гнев. Казаки охраны императора начали тихо роптать. Кто-то взялся за сабли. «Что далее? Не томи душу, Афанасий. Докладывай императору побыстрее, а то повесит, устав слушать твою сказку. Да не наглей, а то перестараешься». Подбодрил каторжного Максим Шигаев, еле-еле сдерживая смех. Дальше было так. Дал он команду, и меня из города Оренбурга вывезли и выпустили в чистое поле. Начал я искать ваш стан. Встретил по дороге знакомого кузнеца из Берд. Он мне и подсказал, что стоите вы на самом берегу Сакмары, что возле городка. Знаком для дороги в вашу сторону являются 3 виселицы с покойниками. Я и пошел к сакмарскому городку, увидел виселицы и нашел вас. Вот они, эти указы, ваше величество. Никому я их не показывал, да и не собирался. Душа моя с вами, за праведное дело желая голову сложить. Возьмите губернаторские записки, а за шутливость мою не держите обиды. Таким уродился». С этими словами каторжник достал из-за пазухи бумаги и передал Пугачеву с поклоном. «Ишь каков, смел ты лапотник, язык твой как помело. Когда-нибудь за брехню твою повесит тебя. А что тебе имя Хлопуша отец при рождении дал?» — уточнил император, передав указы ближнему казаку из охраны. На лице бывшего сидельца отразилась лукавая улыбка. «Нет, ваше величество, народ пожаловал. По отцу я Соколов Афанасий Тимофеевич, тверской бывший крестьянин. Только уж забыл я, как по отцу меня кличут. Все больше к тюремному привык, к каторжному», — ответил, кланяясь каторжник. «То-то и оно. А на Урале как говорят? Хлопуша — это пустомеля, врун, балагурный человечек. Посмотрим, может, и ты таков. Может, заговорить меня решил, а потом дело свое черное исполнишь. Ну, расскажи, как раньше жил, чем знаменит твой жизнь и путь. Только не ври. «Все одно узнаю правду, а соврешь — повешу», — заявил, ухмыльнувшись Пугачев, буравя пронзительными глазами незваного гостя. «Да, мало что хорошего в моей жизни. Хотя не жалею, погулял вдоволь. Почти 45 лет с царями и императорами враждую. Не понимают они мысли моей души. Правда ли, государь, послушать жизнь мою хочется?» «Говори, коль приказано!» — строго прикрикнул один из ближних атаманов. Мужичонка почесал затылок, ухмыльнувшись беззубым ртом, и заявил: «Тогда слушайте, ваше величество, расскажу, как все было. Жизнь я начал в отчине архиерея Митрофана, что в Тверских краях. До 15 лет отсюда матери помогал по хозяйству. Потом по оброку в Москву меня отправили извозом заниматься. Там я и сошел с крестьянской дорожки. Нашли меня люди лихие и приучили к легким деньгам. Обучили новые друзья-товарищи грабить по ночам. Я пьяненьких пар, богатых да упитанных, к себе приглашал в колясочку. Потом куда надо и подвозил. Там друзья-товарищи удавочку на шейку купцу какому или другому богатею накинут. И воду. Все, что было при нем, все наше. Жили хорошо и сытно. Пьяненькие богатеи не заканчивались. Одного удавим, другой подвернется. Охота долго продолжалась. Нагулялись и наохотились вдоволь. Жаль, поймали со временем. Когда изловили меня, назвался я беглым солдатиком, чтобы на каторгу не идти. И мне вначале поверили. Потом, а после, правда нашла дырочку, просочилась, пусть неладно ей будет. За придуманный побег солдатской службы я был бит много, жестоко и сильно, но все лучше, чем за убийство на каторгу по этапу идти на верную погибель. После исправления такого отправили меня в настоящие солдаты, дослуживать. Только я ж не солдат, зачем мне служба, я волю люблю». Опять сбежал я, спрятался в родных краях. Жил, где придется вначале, года три власти за нос водил. Все забыли про меня вроде бы, к нормальной жизни вернулся, лошадкой обзавелся. Да только не повезло мне опять, воровская натура подвела. Лошадку решил выменять на пожитки на рынке, да покупатели обвинили меня в краже животины этой, в чем были, конечно, правы. Я ее украл. Со двора увел у разявы одного. Кнутом опять били меня много и сильно, но, не зная моей прошлой зловещей жизни, по ошибке правосудия отправили в местные края на вечное житье. Поселился я в Бердской слободе, что рядом с Оренбургом. Вновь потянуло меня на праведную жизнь. Женился на хорошей бабе, Анне Ивановне. С ней и сына прижил. На всех заводах в округе работал по найму. Да только знамо же, что трудом счастливую жизнь не заработать. Графья да бароны, всякие вельможи и сами когда-то грабили, а теперь праведные. Решил и я потрудиться, как они. Опять по дорогам деньги начал собирать у богатого люда. В 54 года поймали меня на очередном деле. Опять кнутом били, но того зверства мало судебным показалось. Ноздри мне вырвали и клеймили лицо. Сделав это, судейские направили меня сначала в Тобольск, потом в Омскую крепость, в каторгу. Оттуда бежал я, но пойман был казаками возле Сакмары, в этих местах, где сейчас стою. Опять меня били кнутом, много и жестоко. Исходя из того, что все можно уже было вырвано из моего тела давным-давно, судебные чиновники постановили оставить меня в Оренбургском остроге на вечные работы, до моей смерти. С прошлого года сижу, с крысами тюремными милуюсь и дружу. А чего бежал? Чего не хватало в каторге? Зачем губернатора обманул? Спросил Пугачев, улыбнувшись и поглаживая седеющую бороду. Так жена любимая у меня здесь, в Бердах, и сын родной. 10 лет пареньку малому будет. Как я без родимых сгину? Так бы не сбежал. А зачем? В остальном в каторге все хорошо. Бьют вовремя, мордуют, как положено, нары имеются, лохмотья с дырами для воздуха у каждого колодника. Это для жизни в помощь. Если жрать не дают, так это же не ради людей». А то вдруг затолстеет кто из сидельцев ненароком, двигаться перестанет, кандалы таскать не сможет. Смело ответил каторжный старик. «Балагур, накормите его покуда. Письмена эти на столе оставьте до моего возвращения. А я пока в степь, на лошадях побегу, с молодыми казаками поспорю. Прибуду, призову к себе опять. Желаю поговорить с тобой, Афанасий. Интересная у тебя жизнь». «А сейчас дела есть», — подвел итог император. После этого, шепнув на ухо одному из казаков что-то тайное, направился к табуну коней, которые паслись недалеко от лагеря. Вслед ему раздался веселый хохот казаков, которые продолжали слушать байки вечного сидельца-хлопуши.